Глава 10. Новоявленная виконтесса Ди Бороцци, направлявшаяся в это время в свой новый дом, была охвачена настоящей паникой. Что ждет ее там? Каким окажется завтрашний день? Еще вчера утром, выезжая из монастыря, она могла с полной уверенностью сказать, что грядущий день, как и минувший, будет таким же светлым и радостным. До сих пор жизнь ее среди монахинь была легка, безоблачна, полна приятных и радужных надежд. И вдруг в одночасье она так круто переменилась. Вместе с виконтом Адольфо Ди Бороцци в нее врывались страх, беспокойство и полное непонимание происходящего. Пугающая неизвестность всегда заставляет человека переживать, а предопределенная безысходность по-настоящему угнетает. Если холодный и негостеприимный прием, оказанный ей свекром, еще полбеды, то ожесточенное, враждебное и в чем-то безжалостное поведение мужа предрекало настоящее несчастье. Бьянка была уверена, что попала в объятия дьявола. В том, что ее супруг, если не сам Люцифер, то уж точно один из демонов-приспешников, девушка ничуть не сомневалась. Без пяти минут монахиня, она всю дорогу до виллы мужа возносила молитвы Господу, Мадонне и Святой Маргарите, чтобы те не спаслали ей целомудрия и стойкости духа, дабы противостоять его козням. На ум пришли слова падре Доната из одной проповеди. «И даже тот, кто окажется в аду, в царстве дьявола, не лишается любви Господа, потому что и в аду есть Бог». Это воспоминание хотя бы отчасти утешило сердце Бьянки. Как бы она хотела оказаться сейчас рядом с падре, он всегда мог найти нужные слова, поддержать в трудную минуту. Ах, как нуждается она сейчас в добром, мудром слове, в пасторском участии и благословении. Теперь ей была бы в радость даже его простая, сердечная улыбка. Бьянка отчаянно пыталась уцепиться за светлые воспоминания из прежней монастырской жизни, которые помогали ненадолго отвлечься от дурных мыслей и придавали необходимые в эту минуту душевные силы. Так утопающий в поисках спасения рад ухватиться за любую, даже абсолютно бесполезную соломинку. Если Мария жалела Бьянку, потому что та росла вдали от семьи, то самой Бьянке и в голову не приходило печалиться об этом. В монастыре она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Именно там была ее настоящая семья. Те, кого она любила больше всего в жизни. Крестная аббатисса Селеста и падре Доната. Не давая никаких обетов, она с легкостью соблюдала устав ордена монахинь-доминиканок не умом, а самим сердцем. Граф Сартори внес при передаче младшей дочери в монастырь целевой взнос в 1500 дукатов. 100 дукатов перечислял ежегодно на ее содержание. Но и без этих денег Бьянку окружали в монастыре такими любовью и заботой, какие не каждый ребенок получает, вырастая в родной семье. Благодаря стараниям матери-настоятельницы, уделявшей значительное внимание монастырской школе для девочек, Бьянка получила прекрасное образование. В монастыре была роскошная библиотека, переданная обители основательницей, сестрой Розой Пандольфи, рожденной в богатой и знатной солернской семье. Эта библиотека была самым любимым местом Бьянки. Там она подолгу пропадала, наслаждаясь чтением книг. Аббатисса Селеста, с ранних лет заметившая в девочке невероятную наблюдательность, живой и весьма восприимчивый ум, всячески поощряла в Бьянке любовь к чтению. Зачастую она и сама подолгу засиживалась с крестницей, с удовольствием обсуждая ту или иную прочитанную книгу. Как же нравились Бьянке эти долгие, уютные и такие занимательные беседы. Любила Бьянка помогать сестрам-монахиням в монастырской аптеке, где они готовили для внутренних надобностей и для продажи целебные снадобья от различных болезней. Девушка наперечет знала латинские названия всех трав и кореньев, могла с закрытыми глазами, по одному только запаху, определить каждый компонент рецептуры. А как обожала Бьянка пьянящий, сдобный аромат теплой сфальетеллы, доносившийся утром из монастырской пекарни. Сестра Бернадетта, занимавшаяся выпечкой, старательно оберегала секрет приготовления этой чудесной сладости от всех монахинь, но с Бьянкой обещала со временем им поделиться. Теперь, наверное, ей уже не доведется узнать эту тайну. Однако больше всего печалило Бьянку то обстоятельство, что в монастыре остались все ее акварели и графические рисунки, который она надеялась показать Пьетро Борделлино. Падре Донато познакомился с ним, когда по поручению семьи Руффи ездил с инспекцией в церковь Сан-Джузеппе деи Руффи в Неаполе. Пьетро Борделлино помогал там своему знаменитому учителю Франческо де Мура расписывать купол храма. Священник воспользовался случаем и показал Борделлино лучший акварельный пейзаж Бьянки, на котором она запечатлела в лучах заходящего солнца вид на старую сарацинскую крепость, словно подвешенную между небом и скалистым мысом Капа-ди-Конка. Темнеющий небосвод, впитав в себя все нюансы оттенков цветущего по берегам бухты миндаля, слегка подернулся тонкой пеленой пастельно-розового перламутра. Белые стены башни окрасились в легкие лиловые тона. Готовясь к ночи, морская вода растеряла дневную бирюзовую прозрачность и стала непроглядной, пурпурно-синей. Бьянку тогда настолько заворожила божественная красота этого вечернего пейзажа, что, едва добравшись до красок, она буквально выплеснула на бумагу весь свой восторг. Когда падре по возвращении передал слова Пьетро Борделлино, щеки девушки вспыхнули счастливым румянцем. Еще бы! Знаменитый художник не просто похвалил природный талант начинающей художницы. Он сказал: «Светоносная сила этого пейзажа такова, что он буквально источает дивный, пряный, медовый аромат цветущего миндаля». Радостное воспоминание затмило мрачная мысль. Теперь вряд ли удастся встретиться с Борделлино. А Бьянка так надеялась, что протекция мастера поможет стать ученицей самого Франческо де Мура. Внезапное замужество — крах ее самой заветной мечты. За свои 18 лет девушка впервые переживала крушение иллюзий. Как это больно! Терять чаяния, которым наверняка не суждено сбыться. Мария, сидевшая в карете напротив госпожи, заметила, как по бледной щеке ее любимой малышки поползли безмолвные слезы. Обрадовавшись поначалу, что само провидение уберегло девушку от печальной участи всю жизнь оставаться невестой Господней, теперь, взирая на эти безутешные слезы, женщина всерьез начала сомневаться в том, что это замужество будет во благо. Эту маленькую ласточку, этого цыпленка Господа, дьявольская буря выбросила из уютного теплого гнездышка из пуха и перышек. Адские ветры подхватили и понесли в самую пучину житейских бед и страданий. Как мог этот бессердечный чурбан, граф Сартори, отдать малышку человеку, который навлек на нее такой позор? Где вообще видано, чтобы разбойника не только миловали, но еще и награждали бриллиантом? Такими безрадостными мыслями были заняты головы обеих женщин, когда в полной темноте они подъехали к воротам виллы Виньето. Вышедший навстречу слуга, освещая тусклым фонарем дорожку, проводил их до боковых дверей дворца. Измотанная дорогой и пережитыми треволнениями, Бьянка отказалась от ужина, попросив проводить ее в спальню и принести туда немного сыра, хлеба и теплого молока. Умывшись с дороги и слегка перекусив, девушка сняла с груди медальон с изображением своей покровительницы, святой великомученицы Маргариты Антиохийской. «Преблагая Маргарита, страшную смерть, принявшая во имя Господа и Спасителя нашего, услышь мольбу мою и не оставь ее без ответа. Ты с юных лет выбрала путь святости, здравомыслия и праведности, послужив примером для нас. Не позволь вере моей быть повергнутой в грязь, чтоб не порадовался дьявол, ненавидящий добро. Пошли мне помощь, дай мне мудрости, дабы я укрепилась силой твоей и без страха отвечала на вопросы мучителя. Не оставь душу мою на растерзание горестям, тоске и греху уныния. Помоги избежать низвержения в гиенну огненную на вечные муки, сохранить чистоту бессмертной души и достойно пройти путь до Царствия Небесного». Вознеся молитву заступницы, Бьянка быстро разделась и, бессильно скользнув в кровать, мгновенно забылась тягостным, безрадостным сном. Примечание. Люцифер в христианстве — первое имя сатаны, бывшего до своего падения ангелом. Монахини-доминиканки — женская ветвь ордена, основанного испанским монахом, святым Домиником. В отличие от других орденов, они много времени уделяли образованию. Считаются настоящей интеллектуальной элитой католической церкви. Сфальятелла — слоёная булочка с ароматной и нежной начинкой внутри. напоминает уложенные друг на друга листы теста. Отсюда и название, что в переводе с итальянского означает «тонкий слой», «тонкий лист». Капо ди Конка — утёс в бухте Амальфитанского побережья Италии, недалеко от Салерно. Цыплёнок Господа. В Италии так называют ласточек.